26 февраля 2006 года, 07:46, штаб-квартира компании БПД, Скала, остров Патмос. В это раннее воскресное утро никого из сотрудников не было на месте, но Видгард Велелла вошел в небольшое здание без изысков, являвшееся официальной штаб-квартирой компании «Будущее предполагаемое и достигнутое» в Скале. Ему всегда казалось, что он делает что-то противозаконное, приходя в штаб-квартиру по воскресеньям, потому что большинство постоянных жителей маленького островка принадлежали к православной вере и считали работу в эти дни занятием, неугодным Богу. Велелла гадал, что они подумали бы, если бы осознали в полной мере, чем занимается БПД, или хотя бы поняли свою собственную роль в этом деле. Порой ему казалось, что этому научно-исследовательскому заведению предопределено выдавать непредсказуемые результаты. Что впереди? Еще один провал или Нобелевская премия? Подождите до следующего вторника. Сам Велелла имел диплом по специальности «бизнес», и в науке мало что смыслил, хотя теперь ему казалось, что он уже достаточно разбирается в таких процессах, как клонирование и генная инженерия, и может принимать обоснованные решения относительно того, какой проект финансировать. План Бриты Санмарк выглядел таким многообещающим. Если бы ей удалось выделить цепочки ДНК, которые были бы стойкими перед обычным врожденным процессом разрушения организма вследствие старения, то множество заболеваний можно было бы победить в самом зачатке. Допустим, эти звенья удалось бы рекомбинировать с другими митохондрийными цепочками. Тогда тот, кто мог это оплатить, гарантированно обеспечил бы себе долгую, здоровую жизнь. Велелла поражался тому, что наука подошла к той точке, когда стало возможно хотя бы мечтать о подобном. Если работы увенчаются успехом, у него в руках окажется золотой ключик к информации и методике. Каждому, кто захочет достичь того блаженного состояния, когда выключатель, приказывающий клеткам организма начать распадаться, перестанет щелкать, придется обратиться в БПД. Это означало, что сам Видгард будет жить не только вечно, но и припеваючи. Исчезнет зависимость от того, удастся ли уговорить таких людей, как Нестор Алленде, выписать еще один чек. Он получит самый заветный товар — вечную жизнь. В исследованиях Санмарк имелась одна неприятная морщинка. Подопытные не горели желанием быть объектами исследований. До конца своих дней Велелле придется беспокоиться о том, можно ли будет хоть как-то связать похищение друг с другом из Бритой Санмарк, а через нее из БПД. Но этого не произойдет. Завтра все вопросы будут улажены, и тогда он сможет вздохнуть свободнее. Ну а пока что Видгард собирался в очередной раз почистить жесткий диск своего компьютера. В штаб-квартире компании не было абсолютно ничего, что связывало бы его напрямую с Санмарк или с наемным похитителем. Да, ему нужно было общаться с Санмарк по электронной почте, но кто догадается, что из нескольких сотен адресов на его компьютере RDV-RDM4 принадлежал именно ей. В качестве имени сознательно была выбрана случайная последовательность букв. Все переданные сообщения тотчас же автоматически стирались. Нестор также никогда не сможет узнать о грязной стороне исследований. Хотя, как знать, что Алленде посчитал бы приемлемым для достижения величайшего прорыва, способного изменить весь мир. Многие тысячи людей умирают ежедневно ради гораздо менее важных целей, или же вообще просто так. Жизнь пятерых человек послужит высшей цели, о чем в противном случае подобные людишки не могли бы даже мечтать. Они должны этим гордиться, больше того, быть признательны. Так, отлично. Видгард велела загрузил компьютер, чтобы посмотреть, есть ли сообщения от Санмарк или от других ученых, получающих у него гранты. «Права неопределенности уже хватит». Он был готов к рыночному продвижению своего товара.